Пророк. Пророк топил людей на Большом Вике, когда к нему приехали с вестью о смерти короля. Утро было хмурое, холодное, со свинцовым небом и свинцовым морем. Первые трое бесстрашно отдали свои жизни утонувшему богу. Но четвертый, веривший недостаточно сильно, начал барахтаться, когда ему не достало воздуха. Эйрон, стоя по пояс в воде, схватил голову парня за плечи и окунул с головой. «Мужайся! Из моря мы вышли, в море вернемся. Открой рот и вкуси благословенного бога. Наполни водой свои легкие, чтобы умереть и вновь возродиться. Не борись, это бесполезно». Парень либо не слышал его под водой, либо совсем потерял веру. Он бился так, что Эйруну пришлось позвать на помощь. Еще четверо утопников подошли и пособили ему держать несчастного. «Бог, утонувший за нас», — возвал жрец глубоким, как море, голосом, — «возроди раба твоего Эммонда из моря, как возродился ты сам. Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью». Парень наконец перестал пускать пузыри, и сила покинула его тело. Эммонд сплыл, лицо вниз, бледный, холодный и смирный. Лишь тогда мокроголовый заметил, что к утопленникам на усыпанном галькой берегу прибавилось трое всадников. Эйрон узнал старого Спарра, Астролицева, с водянистыми глазами. Его шамкающий голос был законным в этой части Большого Вика. Старика сопровождали его сын Стефарион и еще один юноша в темно-красном подбитом мехом плаще. Плащ заколот черный с золотой пряжкой в виде боевого рога Гудбразеров. Стало быть, это один из сыновей Горольда. Жена родила ему трех парней поздно, после целой дюжины дочек, и говорят, что их одного от другого не отличить. Эйрон, впрочем, и дела особого не было до того, кто такой этот Грейден, Гормонд или Грен. По команде жреца утопленники, взяв Эммонда за руки и за ноги, вынесли его на берег выше черты прилива. Эйрон шел за ними, прикрытый только необедренной повязкой из тюленей кожи. Мокрый, весь в мурашках, он вновь ступил на сушу, на холодный песок и обкатанную морем гальку. Один из утопленников подал ему грубый домотканный хитон, выкрашенный в зеленые, синие и серые пятна, цвета моря и утонувшего бога. Эйрон оделся и выпростал наружу длинные черные волосы. Сталь ни разу не касалась их с тех пор, как он вышел живым из моря. Теперь они, как рваное покрывало, падали ниже пояса. В них и в косматой бороде запутались водоросли. Утопленники, став кружком над телом, читали молитвы. Нориен сводил, разводил руки Эммонда. Раз сидел у него на груди, когда подошел Эйрон, верующие расступились. Жрец развел пальцами холодные губы юноши и дал ему поцелуй жизни, раз, и другой, и третий, пока море не хлынуло у него изо рта. Парень закашлялся, начал плеваться и раскрыл испуганные глаза. «Вот еще один вернулся, говорят, это знак особого расположения утонувшего бога. Все другие жрецы время от времени теряют своих прихожан, даже Тароу, трижды тонувший, которого когда-то считали до того святым, что доверяли ему короновать короля. Все, кроме Эйрона Грейджоя, мокроголового. Он побывал в водяных чертогах самого бога и вернулся на землю, чтобы рассказать о них. «Встань!» – велел он ожившему, хлопнув его по голой спине. «Ты утонул и вернулся к живым. То, что мертво, умереть не может». «Но восстает!» – зачастил парень, кашляя и отплевываясь. Речь давалась ему с трудом, но так уж устроен мир. Чтобы выжить, нужно бороться. «Восстает вновь!» Эммонд, пошатываясь, поднялся на ноги. «Сильнее и крепче, чем прежде». «Теперь ты принадлежишь Богу», — сказал ему Эйрон. Другие утопленники награждали парня дружескими тычками и поцелуями, принимая его в свое братство. Один помог ему надеть пестрый домотканный хитон, другой вручил дубинку, сделанную из плавника. «Ты принадлежишь морю, и море вооружает тебя», — продолжал жрец. «Мы молимся за то, чтобы ты храбро сражался этим оружием против всех врагов нашего бога». Лишь завершив обряд, он обратил внимание на трех всадников, наблюдавших за всем этим с высоты своих седел. «Вы приехали, чтобы быть утопленными, миорны?» «Меня уже топили мальчонка», — ответил Спар. «И Стефариона тоже, в день наречения имени». Эйрон фыркнул, Нет сомнения в том, что Сефарионом вскоре после рождения посвятили утонувшему богу. Младенца при этом окунают в купель с морской водой, едва смочив им волосики. Неудивительно, что железных людей, некогда правивших повсюду, где слышался шум прибоя, теперь бьют все и каждый. «Это не настоящее утопление», — заявил жрец. «Тот, что не умрет, не может надеяться на возвращение к жизни. Зачем же вы здесь, если не для того, чтобы доказать свою веру? Сын лорда Горальда привез вам известие». Спар указал на молодого человека в красном плаще. На вид тому было лет 16, не больше. «Который из них ты будешь?» – спросил его Эйрон. «Я Горменд. Горменд Гудбразер, с позволения вашей милости. Лишь утонувший бог может оказать нам милость. Тебя топили, Горменд Гудбразер?» «В день наречения имени отец послал меня за вами. Он хочет вас видеть». «Ну что ж, вот он я. Лорд Горальд может приходить и любоваться мной сколько ему угодно». Эйрон взял у Раса кожаный мех со свежей морской водой, откупорил его и отпил глоток. «Я должен доставить вас в замок», — настаивал молодой Горманд, не сходя с коня. «Боится слезть, чтобы не замочить сапоги?» «Я занят божьим делом», — Эйрон не привык, чтобы мелкие лорды им помыкали. «Горальду прилетела птица», — сказал тогда Спар. «Местерская птица, спайка», — подтвердил Горманд. «Черные крылья, черные вести». «Вороны летают над солью и камнем. Если вам нужно мне что-то сказать, говорите здесь». «Эта весть предназначена только для твоих ушей, мокроголовый», — ответил Спар. «При других я не хочу говорить об этом». «Эти другие — мои утопленники, слуги Божьи, как и я сам. У меня нет от них секретов, как и от Бога, у чьих священных вод я стою». Всадники переглянулись. «Скажи ему», — сказал Спар. Юноша в красном плаще собрался с духом и брякнул без всяких обвиняков. «Король умер!» Всего два слова, но самое море всколыхнулось, когда он их произнес. Четверо королей было в Вестеросе, но Эйрон, и не спрашивая, знал, о ком речь. Железными островами правил Бейлон Грейджой и никто иной. Король умер? Как это возможно? И одной луны не прошло, как Эйрон виделся со своим старшим братом, вернувшись после набега на каменный берег. Седые волосы Бейлона наполовину побелели, пока его не было, и сгорбился он еще сильнее, чем прежде, но при всем при этом совсем не казался больным. Жизнь Эйрона Грейджоя держалась на двух могучих столпах, и два коротких слова только что подкосили один из них. «Теперь у меня остался только утонувший бог. Да сделает он меня таким же сильным и неутомимым, как море. Расскажи мне, как умер мой брат. Его величество упал с моста на пайки и разбился о скалы внизу. Твердыня Грейджоев стоит на утесах, торчащих из моря. Ее строение и башни соединяются между собой мостами, и каменными, и веревочными, с настилом из досок. Это случилось во время шторма?» – спросил Эйрон. «Да», – сказал юноша. «Штормовой бог не изверг его в пучину», – объявил жрец. Тысячу лет между морем и небом ждет война. Море породило железных людей и рыбу, которая питает их даже зимой. Штормы же порождают только горе и скорбь. Мой брат Бейлон вернул нам былое величие, и это разгневало штормового бога. Теперь брат пирует в водных чертогах утонувшего бога, и служат ему русалки. Его пруд предстоит завершить нам, оставшимся в этой сухой и унылой юдоле». Жрец снова закупорил пробкой мех с водой. «Я поговорю с твоим лордным отцом. Далеко ли отсюда до Хаммерхорна? 6 лиг. Вы можете сесть со мной на коня. Один скачет быстрее, чем двое. Отдай мне своего коня, и да благословят тебя утонувший бог». «Возьмите моего», — предложил Стефарион Спар. «Нет, у него конь сильнее. Слезай, парень». Юноша, чуть-чуть поколебавшись, слез и взял коня под уздцы. Эйрон поставил босую темную ногу в стремя и сел. Он не жаловал лошадей, тварь из зеленых земель. Одно баловство от них, но необходимость вынуждала его ехать верхом. Черные крылья, черные вести. Он чувствовал, что надвигается шторм, а штормы приносят одно только зло. «Ждите меня в Пеблтоне, у башни лорда Мерлина», — сказал он утопленникам. поворачивая коня. Узкая тропа, то и дело исчезавшая под копытами, вела через холмы, леса и каменистые ущелья. Большой Вик, самый крупный из железных островов, так велик, что из некоторых господских поместий Священного моря вовсе не видно. Взять хоть Горльда Гудбразера, его замок стоит в Гольцах, так далеко от царства утонувшего бога, как только возможно на островах. Люди Горльда работают в рудниках, глубоко под землей. Кое-кто так и умирает, ни разу не увидев соленой воды. Надо ли удивляться тому, что они и на людей-то мало похожи? В пути Эйрон думал о своих братьях. У Квеллана Грейджоя, властителя Железных островов, было 9 сыновей. Харван, Квентон и Донел родились от первой жены. Стоитри, Бейвон, Эурон, Викторион, Уригон и Эйрон от второй, из рода Сандерлис Соутклифа. В третий раз лорд Квеллан женился на девице Зеленых земель, которая родила ему хворого и слабоумного сына по имени Робин, о котором лучше забыть. Квентона и Донова, умерших в младенчестве, жрец тоже не помнил. Харвана вспоминал смутно, тот, сиролицый, сидел в башне без окон и разговаривал шепотом. А потом и вовсе умолк, когда серая хворь превратила в камень его язык и губы. «Когда-нибудь мы попируем в чертогах утонувшего бога», — думал Эйрон. «Мы четверо и Ури». 9 сыновей родилось от Квеллана Грейджоя, но только 4 из них дожили до взрослых лет. Таков этот холодный край, где мужчины рыбачат море, копают землю и умирают, а женщины рожают в муках недолговечных детей. Эйрон – последний и самый слабый из 4 кракенов. Бейвон – самый старший и самый отважный, живший ради того, чтобы вернуть островитянам древнюю славу. В 10 лет он забрался по Кремниевым утесам к проклятой башне слепого лорда. В 30 ворочал веслом и плясал боевой танец. Не хуже, чем взрослый мужчина. В 15 он отплыл с Дагмером Щербатым на ступени, где пиратствовал все долгое лето. Там он впервые убил и взял себе первых 2 морских жен. В 17 Бейлон стал капитаном собственного корабля, настоящий старший брат, всегда смотревший на Эйрона презрительно. «Я был слаб и грешен», — думал Эйрон. «Ничего другого я не заслуживал». «Лучше, когда тебя презирает Бейлон смелый, чем когда тебя любит Эйрон Вороний Глаз». Годы и беды ожесточили Бейвона, но они не придали ему железную решимость, в которой никто не смог сравниться с ним. Он родился сыном лорда, а умер королем от руки ревнивого бога. Теперь его не стало, и надвигается шторм, которого еще не видали острова. Уже давно стемнело, когда жрец увидел вдали железные укрепления Хаммерхорна, когтями вцепившиеся в восходящий месяц. Камни для постройки замка Горльда добывали из того же утеса, на котором замок стоял. Ниже его стен зияли черные беззубыми ртами пещеры и входы в старые рудники. Железные ворота Хаммерхорна уже заперли на ночь. Эйрон стучал в них камнем, пока ему не открыли. Юноша, пустивший его, как 2 капли воды, походил на Гурменда, у которого жрец забрал коня. «Ты кто?» – спросил ее Эйрон. «Грен, отец ждет вас». В зале, сыром и мрачным, гуляли сквозняки. Одна из дочерей Горольда подала Эйрону Рокселем, другая поворошила слабый огонь, дающий больше дыма, чем тепла. Сам Горольд, Гудбразер, разговаривал с худощавым человеком, одетым в серое, с цепью из многих металлов на шее, мейстером цитадели. «А Гормунд где?» – спросил Горольд при виде нового гостя. «Он вернется пешком». «Отошли своих женщин, милорд, и мейстера тоже». Эйрон не любил мастеров. Их вороны – создание штормового бога, а их лекарственному искусству он перестал доверять после случая с Сурри. Ни один настоящий мужчина не выберет подневольную жизнь и не наденет на себя цепь служителя. «Гизела, Гвин, оставьте нас!» – приказал Гудбразер. «Ты тоже, Грен. Мейстер Марин Мур останется здесь». «Пусть он тоже уйдет», – настаивал Эйрон. «Это мой дом, макроголовый, и не тебе в нем распоряжаться. Мейстер останется». «Он живет слишком далеко от моря», — подумал Эйрон. «Тогда уйду я», — сказал он и пошел прочь. Тростник на полу шуршал под растрескавшимися подошвами у босых черных ног. Как видно, он зря проделал весь этот путь. Он уже почти добрался до двери, когда мейстер откашлялся и сказал: На морском троне сидит Эурон Вороний Глаз. Мокроголовый, охваченный внезапным холодом, обернулся. Вороний Глаз сейчас должен быть за полмира отсюда. Бейлон отослал его прочь 2 года назад и поклялся, что тот не будет жить, если вернется. «Говори», — хрипло произнес жрец. Он прибыл в Уордпорт на другой день после кончины короля и потребовал себе замок и корону как старший из братьев Бейлона, — заговорил Горольд. Теперь он рассылает воронов, созывая капитанов и уордов со всех островов на Пайк. Они должны склонить перед ним колено и присягнуть ему как новому королю. «Нет», — не задумываясь над своими словами, — возразил Эйрон, — «только благочестивый человек может сидеть на морском троне. Вороний Глаз не поклоняется ничему, кроме своей гордыни». «Ты был недавно на Пайке и виделся с королем», — заметил Гудбразер. «Говорил он тебе что-нибудь о порядке престолового наследия?» «Да, говорил». Они вели этот разговор в морской башне. Ветер выл за окнами, волны плескались снизу. Бейвен в отчаянии понурил голову, услышав от Эйрона рассказ о своем последнем оставшемся в живых сыне. «Волки сделали его слабым, как я и боялся», — сказал король. «Молю Бога, чтобы его убили, и он не стоял больше на пути у Аши». На этот счет Бейлон был слеп. Он видел себя в своей бурной, упрямой дочери и верил, что она станет его наследницей. Он заблуждался, и Эйрон пытался разубедить его. «Ни одна женщина, даже такая, как Аша, не будет править железными людьми», — заявил он. Но Бейлон был глух к тому, чего не желал слышать. Не успел Эйрон ответит Гудбразеру, мейстер снова заговорил. «Морской трон по праву принадлежит Теону, или Аше, если принц умер. Таков закон». «Закон зеленых земель», — презрительно бросил Эйрон. «Что он для нас? Мы железные люди, сыны моря, избранники утонувшего бога. Ни одна женщина и ни один нечестивец не могут быть нашими правителями». «Ну а Викторион?» — спросил Горольд. «Он командует железным флотом. Будет ли он претендовать на трон мокроголовый?» «Эурон старше», — начал было мейстер. Но Эйрон утихомирил его одним взглядом. В рыбачьих деревнях и в господских замках от взглядов мокроголового девицы падали в обморок, а дети с визгом кидались к матерям. Что ж говорить о рабе с цепью на шее? «Эурон старше, зато Викторион набожнее», — сказал жрец. «Значит, между ними будет война?» — спросил мейстер. «Железные люди не должны проливать кровь железных людей». «Достойное утверждение, мокроголовый», — вмешался Гудбразер. «Но твой брат не разделяет его». «Он утопил Сейвина Бутли за слова о том, что трон по праву принадлежит Теону. Если его утопили...» «Крови не пролилось», — заметил Эйрон. Лорд и мейстер переглянулись. «Мне нужно отправить на Пайк ответ. И скоро», — сказал Гудбразер. «Дай мне совет, мокроголовый, признавать нового короля или нет?» «Я видел шторм и его имя Эурон Вороний Глаз», — подумал Эйрон, запустив пальцы в бороду. «Не отвечай пока ничего, мне нужно помолиться». «Сколько бы вы ни молились, закон от этого не изменится», — упорствовал мейстер. «Законный наследник Теон, а следом за ним идет Аша». «Молчать!» – взревел Эйрон. «Слишком долго на островах слушали блеяние цепных мейстеров о зеленых землях и тамошних законах. Пора нам снова прислушаться к морю. Пора прислушаться и к голосу Бога». Его собственный голос в дымном зале гремел так властно, что ни Горольд, ни его мейстер не осмелились возразить. «Утонувший Бог со мной!» – подумал Эйрон. «Он указывает не путь». Гудбразер предложил ему заночевать в замке, но жрец отказался. Он редко спал в замках, тем более так далеко от моря. «Я обрету кровь в подводных чертогах утонувшего бога. Мы рождены для страданий, и они придают нам силу. Мне нужен только свежий конь, чтобы доехать до Пеблтона». Гудбразер охотно предоставил ему коня и послал своего сына Грейдена показать жрецу кратчайшую дорогу к морю. Рассвет еще не настал, когда они выехали, но крепкие кони даже в темноте ступали уверенно. Эйрон, закрыв глаза, прочел тихую молитву и вскоре начал дремать в седле. «Ури!» – промолвил он, услышав скрип ржавых дверных петель и очнулся. «Здесь нет двери, нет Ури!» Топорник, летящий по воздуху, отсек Ури половину пальцев на руке, 14 лет, когда он плясал боевой танец. Отец со старшими братьями тогда ушел на войну. Третья жена лорда Квеллана была урожденная Пайпер из замка Розовой Девы. большой мягкой грудью и карими глазами Лани. Вместо того, чтобы лечить Ури по-старому, огнем и морской водой, она прибегла к помощи своего мейстера, который клялся, что пришьет отрубленные пальцы назад. Он в самом деле пришил их и стал пользоваться Ури своими травами да примочками. Но кисть руки омертвела, началась горячка. Пришлось мейстеру отпилить напрочь всю руку, но было уже поздно. Ворд Квейлан мог так и не вернулся домой с того последнего похода. Утонувший бог по милости своей взял его к себе в море. Вместо него вернулся молодой Ворд Бейлан с братьями Эуруном и Виктарионом. Услышав о том, что случилось с Ури, Бейлан кухонным тесаком отрубил мейстеру 3 пальца. И велел своей мачехе пришить их. Травы с примочками помогли мейстеру не больше, чем Ури. Он умер в мучениях, а третья жена Уорда Квейлана вскоре последовала за ним, родив мертвую дочь. Эйрон порадовался этому. В тот танец они плясали вместе, как подобает братьям, и топорик, искалечивший Ури, принадлежал ему. Годы после смерти Ури он до сих пор вспоминал со стыдом. 16 лет он полагался мужчиной, но на деле был ходячим винным бурдюком. Он пел и плясал, хотя топора больше никогда не брал в руки. Он кривлялся, насмешничал и скоморошничал. Он играл на волынке, жонглировал, скакал верхом и мог выпить больше, чем все Винчи, Ботли и половина Харво. Утонувший бог каждому дает какой-то талант, дал и ему. Эйрон Грейджой умел пускать струю дальше и дольше всех, что доказывал на каждом перу. Однажды он поставил свою ладью против стада кос, поспорив, что за один раз погасит этим очаг. Спор он выиграл, и целый год обидался козлятиной, а ладью назвал «Золотой шторм», хотя Бейлон грозился повесить его на мачте, узнав, что братец вознамерился украсить нос своего корабля. Золотой шторм затонул у Светлого острова во время первого восстания Бейлона. Перерезанный пополам мощной боевой галеей ярость. Станис Баратеон заманил Викториона в ловушку и расколотил весь железный флот. Но бог пощадил Эйрона и вынес его на берег. Рыбаки взяли его в плен, заковали в цепи, привели в Ланиспорт, и остаток войны он провел в подземельях Бобрового утеса, доказывая, что кракены способны пускать струю дольше и дальше, чем львы, вепри и куры. Тот человек теперь умер. Утонув и возродившись из моря, Эйрон стал пророком утонувшего бога. Ни один смертный больше не вызывает в нем страха. И ночная тьма тоже. И воспоминания, что служит душе костяком. Скрип заржавленных дверных петель. Эйрон вернулся опять, но это ничего. Он теперь жрец, макрогоголовый, избранник бога. «Неужели у нас будет война?» – спросил Грейден Гудбрайзер. Когда солнце светило холмы, и брат пойдет на брата, если будет на то воля утонувшего бога. Не может нечестивец сидеть на морском троне. Вороний глаз, само собой, без борьбы не уступит. И ни одна женщина, даже Аша, не сможет его победить. Женщины созданы для собственных битв на родительском ложе. А Теона, если он жив, тоже толку мало. Мальчишка только и может, что дуться или улыбаться. В Винтерфелле он, правда, показал себя. Но Вороний глаз не мальчик калека. Палубы его корабля выкрашены красным, чтобы пролитая кровь не бросалась в глаза. Викторион, вот кто должен стать королем, иначе шторм никогда не оставит, никого не оставит живых. Грейден оставил его, когда взошло солнце. Юноше предстояло сообщить о смерти короля своим родственникам в расселении Вороньем шпиле и Мертвом озере. Эйрон поехал дальше один, поднимаясь на холмы и спускаясь в долины по каменистой тропе, которая по мере приближения к морю становилась все более широкой и наезженной. В каждой деревне и в каждой усадьбе мелкого ворда он останавливался, чтобы произнести проповедь. «Из моря мы рождены, и в море вернемся», — говорил он. Его голос, глубокий, как океан, гремел, как прибой. Штормовой бог в гневе своем низверг Бейлона со скал, и теперь он пирует в чертогах утонувшего бога. «Бейлон умер!» Воздавая руки, вещал Эйрон. «Король умер, но он вернется. То, что мертво, умереть не может. Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде. Король восстанет!» Некоторые из тех, кто его слышал, бросали свои кирки и мотыги и шли за ним. Когда он услышал шум волн, за его конем следовало около дюжины человек, просветленных Богом и возживавших утопление. В селении Пеблтон жили несколько тысяч рыбаков, чьи хижины лепились вокруг приземистого дома башни с маленькой башенкой на каждом углу. 20 утопленников Эйрона раскинули на сером песчаном берегу свои шаваши из плавника и тюленей шкур. Их руки, загрубленные от соли, от сетей и лесок, от весел, кирок и топоров, теперь держат прочные, как железо, палицы, которыми снабдил их сам Бог от своего подводного арсенала. Укрытие для жреца восставили чуть выше черты прилива. Благополучно утопив новообращенных, он благодарно залез туда. «О мой Бог!» – молился он. «Поговори со мной в рокоте волн и скажи мне, что делать. Капитаны и лорды ждут твоего слова. Кто будет у нас королем после Бейлона? Пусть Кит, великан морей, пропоет мне его имя. Скажи мне, о подводный наш властелин, у кого есть сила сразиться со штормом на пайке?» Поездка в Хаммерхорн утомила его, но жрец не находил покоя в своем шалаше, крытом черными водорослями. Тучи закрыли луну и звезды, над морем лежала тьма, как и у него на душе. Бейлон выбрал бы Ашу, плоть от плоти своей, но женщина не может править железными людьми. Здесь нужен Викторион. 9 сыновей было у Квевана Грейджоя, и Викторион самый сильный из них, настоящий бык, бесстрашный и верный долгу. Вот то-то и оно. Младший брат должен повиноваться старшему, а Викторион не такой человек, чтобы пойти против обычая. Хотя у Эрона он не взлюбил уже давно, после смерти той женщины. За храпом утопленников, и воем ветра, он слышал, как бьются о берег волны, молот бога, зовущего его на битву. Эйрон вылез из шалаша на холод, обнаженным постоял на ветру, бледный, высокий, костистый, и вошел в соленое черное море. Вода обжигала холодом, но он даже не поморщился, принимая ласку своего бога. Волна ударила его в грудь и повалила, следующая разбилась над его головой. Он чувствовал соль на губах, бог окружал его со всех сторон, и его величавая песнь звенела в ушах Эйрона. 9 сыновей родилось от Квевана Грейджоя, и он был самым ничтожным из них, слабым и боязливым, как девочка. Но тот человек утонул, и Бог дал силу вышедшему из моря. Холодное море обнимало его, пронизывало до костей слабую человеческую плоть, кости. Кости души, кости Бейлона и Ури. Правда заключена в костях, ибо плоть разлагается, а кость остается. Кости чертогов Серого Короля до сих пор стоят на холме Наги. Эйрон, бок роголовый, бледный, костистый и дрожащий, вышел на берег мудрее, чем был, когда входил в море. Он нашел ответ в своих костях, и путь открылся ему. Было так холодно, что его тело точно дымилось, когда он шел назад к шалашу, но в его сердце пылал огонь, и он в кои-то веки заснул сразу, не слыша более скрипа заржавленных петель. Когда он проснулся, стоял ясный ветреный день. Эйрон утолил голод похлебкой из моллюсков и водорослей, состряпанной на костре. Как только он доел, к нему из башни с полудюжиной стражников вышел Мерлин. «Король умер», — сказал лорду мокроголовый. «Да, ко мне прилетала птица. А теперь еще одна прилетела». Лысый, дородный Мерлин одевался в меха и бархат, как это заведено у лордов зеленых земель. «Один ворон вызывает меня на пайк, другой в 10 башен. У вас, кракенов, много щупальцев. Так и норовите человека на куски разорвать. Что скажешь ты, жрец? Куда я должен отправить свои ладьи?» «В 10 башен, говоришь?» – нахмурился Эйрон. «Кто из кракенов вызывает тебя туда?» 10 башен были поместьем лорда Харво. «Принцесса Аша. Она направила свои паруса к дому. Щет рассылает воронов, созывая всех ее друзей к Харву. По его словам, Бейлон желал, чтобы на морском троне сидела она. Утонувший бог сам решит, кому сидеть на морском троне. Встань на колени, чтобы я мог благословить тебя!» Лорд Мерлин повиновался, и Эйрон, откупорив свой мех, полил соленой водой ему на лысину. «Бог, утонувший за нас, возроди раба своего Мелдрода из моря! Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью». Вода, стекая по толстым щекам Мерлина, намочила его бороду и мантию на листьях меху. «То, что мертво, умереть не может. Оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде. Лорд встал, и Эрен сказал ему: «Останься и послушай, чтобы передать слово Божье другим». Мокроголовый взошел на гранитный валун, о который разбивались волны, чтобы все его ученики могли увидеть и слышать его. «Из моря мы вышли, и в море вернемся», — начал он в сотый раз. «Штормовой бог в гневе своем низверг бы его на соскал, и теперь он пирует в подводных чертогах». Жрец воздел руки к небу. «Железный король умер, но он вернется, ибо то, что мертво, умереть не может, но восстает вновь сильнее и крепче прежнего». «Король восстанет», — хором отозвались утопленники. «Он восстанет, ибо должен восстать». «Но кто он?» — Эрун помолчал, но ответили ему только волны. «Кто будет нашим королем?» Морские пальцы стучали одна о другую. «Макроголовый!» — скричали утопленники. «Эйрон наш король!» — жрец покачал головой. «Если отец дает одному сыну топор, а другому невод, кого он предназначает воины?» «Топор для воина!» — ответил Рас. «Невод для рыбака!» «Верно. Бог увлек меня глубоко под воду и утопил никчемного бездельника, которым я был. Вернул меня назад, он дал мне глаза, чтобы видеть... Уши, чтобы слышать, и голос, чтобы нести его слово людям. Он сделал меня своим пророком, дабы я учил истине тех, кто забыл ее. Я не создан для того, чтобы сидеть на морском троне. Как не создан и Эурун Вороний Глаз. Я слышал Бога, и он говорит: не будет нечестивец сидеть на моем троне». Мерлин скрестил руки на груди. «Кто же тогда, Аша или Виктарион? Скажи нам, жрец». «Утонувший бог скажет вам, кто, но не здесь». Эйрон протянул палец к жирному белому лицу Мерлина. «Вопрошайте не меня и не законы людские, вопрошайте море. Подними паруса, милорд, опусти весла на воду и отправляйся на старый Вик вместе с другими капитанами и лордами. Не на Пайк, чтобы склониться перед нечестивым. Не на Харло, чтобы строить козни вместе с женщиной. Правь к старому Пайку, где стоят чертоги серого короля. Именем утонувшего бога велю вам: покиньте ваши дома, покиньте хижины и замки и придите на холм Нагги, чтобы собрать там вечи». «Вечи?» — изумился Мерлин. «Его не созывали уже». «Слишком долго!» — гневно выкрикнул Эйрон. Но на заре времен железные люди всегда прибегали к нему, останавливая свой выбор на самом достойном. «Пора нам вернуться к старому закону. Он, и только он, вернет нам былую славу». На вече в свое время избрали Уроса железную ногу и увенчали его короной из плавника, и Сайваса Плосконосова, и Харагана Седова, и старого Кракена. Король, избранный на этот раз, завершит дело, начатое Бейвоном, и отвоюет нашу свободу. Повторяю вам, плывите не в Пайк и не на Харво, но на старый Вик, ступайте к Наги, к чертогам серого короля, там, в этом священном месте. Когда луна утонет и вновь возродится из моря, изберем мы себе достойного, благочестивого короля. Жрец снова воздел высоко свои костлявые руки. Внемлите волнам, внемлите голосу Бога. Он говорит нам: да не будет у вас короля, кроме избранного. Утопленники взревели и застучали палецами. «Вече! Вече!» — кричали они. «Да не будет короля, кроме избранного!» Они подняли такой шум, что Вороний Глаз не иначе слышал в Пайке, а злобный штормовой бог в своих облачных чертогах. И Эрен Мокроголовый знал, что поступил правильно.